«Что будешь теперь делать?» — спросил Дейтон. «Без понятия», — ответила я. Мы вдвоем с братом сидели на утесе, с которого я прыгнула в водопад. Это был сон, я знала. Это также была отрада. Сны не вернут мне Дейтона. Но хотя бы тут я могла видеться с ним. Брат не менялся. Был такой же, как я видела его в последний раз в доме матери перед его гибелью. В той же одежде и в тех же ботинках. Во всех 30 снах с моего побега из Гроджа он всегда выглядел так. «Тебе нужен план, ты не сможешь бегать вечно», — сказал брат. «Знаю, Дэй». «Все еще хочешь убить его?» «Больше всего на свете». Дейтон промолчал, лишь улыбнулся и посмотрел вниз на водопад. Страшно было прыгать отсюда. Если честно, я не успела сообразить, страшно или нет. «А что думаешь об этом парне, Джеки?» «Я почему-то ему доверяю. Не знаю, почему», — ответила я. «Может, потому что ты хочешь хоть кому-нибудь доверять?» «Считаешь, он плохой?» Я посмотрела на брата, но он смотрел вдаль. «Я не знаю. Я с ним не встречался, это ты мне скажи». «Он спас меня?» — попыталась оправдаться я. «Блэк тоже спасал тебя». «Не произноси это имя!» — заорала я и сразу же отдернула себя. «Прости, я не хотела кричать на тебя». «Не извиняйся», — улыбнулся Дейтон. «Меня нет, ты же помнишь?» Слезы брызнули из моих глаз, и я знала, что когда проснусь, мои реальные глаза тоже будут мокрыми. «Это ты прости меня», — шепнул брат, подвинувшись ко мне. «Прости, что меня больше нет рядом. Я не смогу тебя прикрыть, хотя обещал». Мой плач перешел в конвульсивные рыдания. Я не могла остановиться. Дейтон крепко обнял меня, и я чуть не потеряла сознание от счастья. Я буду спать вечно, если смогу общаться с братом. «Дэй, я... Это из-за меня!» — всхлипывала я. — Ты погиб из-за меня. Он убил тебя из-за того, что я сделала. — Это неправда, крошка. Дейтон нежно поцеловал меня в висок. — Ты лучшее, что было в моей жизни. Кадр сна переключился в моей голове, как в кино. Я уже не плакала, а Дейтон снова смотрел вдаль. Водопад тихо шумел за его спиной. — Ты же понимаешь, что не сможешь убить его? — спросил Дейтон, мягко улыбнувшись. «Я попытаюсь. Он, конечно, сильнее меня, но...» «Я не про это», — оборвал меня брат. «Ты знаешь, про что я». Я подозрительно глянула на него, но его ласковое выражение лица не изменилось. «И почему, по-твоему, я не смогу убить его?» Дейтон печально улыбнулся и сжал мою руку. Я знала, что он сейчас скажет, но не хотела слышать этого. «Ты сама знаешь, почему. Ты все еще любишь его». «Нет, заткнись, это бред!» — взорвалась я. «Ладно. Дейтон, я серьезно, я не люблю Блэка, я его ненавижу». «Хорошо», — спокойно ответил брат. «Как я могу любить его после всего?» — вскрикнула я. «Я не знаю, мы ведь в твоей голове». Еле успокоившись, я снова извинилась за свое поведение, но брат лишь посмеялся и обнял меня. «Лекса», — произнес он, — «ты теперь одна, и меня больше никогда не будет рядом». Я снова всхлипнула, а он продолжил. «Я мертв, сестренка, а ты нет. Ты пойдешь дальше». Потоки воды опять хлынули из глаз. Дейтон поцеловал меня в щеку, оставив мои слезы на своих губах. «Ты просыпаешься. Пойду я. Увидимся следующей ночью, малышка». И я проснулась. Я лежала лицом к стене на жестком матраце. Повернувшись к недавно разведенному костру, я заскулила от боли в боку. Джек сидел около огня и что-то готовил. На мой стон он повернул голову. Его место для ночлега выглядело нетронутым, а одежда была та же. «Ты хоть спал?» — спросила я. Джек покачал головой. «Нет». «Почему?» Но он не ответил. «Что же ты делал?» Даже не знала, что я хотела узнать. Мне было как-то не по себе от мысли, что Джек всю ночь сидел и просто пялился на меня, спящую. Он показал на сковородку в своей руке. Только тут я заметила, что вокруг Джека лежали скорлупки от яиц, а недалеко от него стояли два ящика, полные еды. Яйца, овощи, хлеб и даже бекон. «Ты добыл все это ночью?» — изумилась я, привстав на локтях. «Откуда это?» Джек лишь вскинул бровями и продолжил готовить завтрак. Затем он достал блокнот с карандашом и написал. «Достал тебе одежду, чистую». Я глянула на себя и закатила глаза. Вся моя одежда была отвратительно грязной, да и куски водорослей намертво прилипли к штанам. «Спасибо», — смущенно пробормотала я. Он мотнул рукой, чтобы я двигалась ближе к огню, и дал мне дощечку, на которую выложил яичницу, пару ломтиков бекона и свежие овощи. Я снова поблагодарила его и принялась уплетать такую вкуснотищу. Убегая из лесного домика, я и подумать не могла, что так скоро попробую нормальную еду. «Плохой сон?» — написал Джек, когда доел. Я пристально глянула на него. Возможно, он все же был психом и глазел на меня ночью. Джек провел своим указательным пальцем по своей щеке, от глаза вниз. Путь слез. «А!» — я начала тщательно тереть свои щеки. Видимо, мое лицо было грязным, а слезы от встречи с Дейтоном оставили следы на щеках. «Да, это грустный сон». Он кивнул и подбросил в огонь щепок. «Ты родился немым?» — осмелилась я. Джек с сомнением посмотрел на меня и помотал головой. «Нет». «Как это произошло?» Он шумно выдохнул и написал в блокноте. «Тебе пора». «Прости, я не хотела», — начала я, но он остановил меня рукой и указал на небольшой мешок. «Что там?» — я спросила, а он приоткрыл его. «Там была еда и вода. Немного, но все же на неделю хватит». «Я могу взять это с собой?» Он кивнул. «Джек, спасибо тебе. Огромное!» Но он уже не слушал. Взяв свой рюкзак и оружие, он поднял стопку вещей для меня. Намек понят. Я злоупотребляла гостеприимством. Мне действительно пора. Джек снова провел меня с завязанными глазами через пещеру и минут 20 через лес. Шум реки приближался. Когда он снял с меня повязку, свет солнца ослепил меня на мгновение. Мы были почти на берегу реки. Яркие лучи просачивались сквозь пышную листву. Выглядело, как какая-то сказка. Не хватало еще Белоснежки с ее пением и зверушками. «Могу посторожить, чтобы ты переоделась», — написал Джек. «Да, если тебе не сложно, спасибо», — улыбнулась я. Джек отдал мне аккуратно сложенную одежду и отошел на 3 метра. Он отвернулся, но на всякий вытащил пистолет и снял с предохранителя. Я улыбнулась и быстро переоделась. Меня даже смутило, как четко Джек подобрал размеры. На мне теперь были темно-синие брюки с такими же карманами, как у военных брюк Джека. Наверху была серая футболка с коротким рукавом. Когда я уже хотела окликнуть его, Джек сам повернулся. Как он узнал, что я уже закончила? Подглядывал? Джек написал: «Ну, пока». И пошел вдоль берега реки. Через 10 метров он положил мой пистолет и нож на землю. Он забрал их, когда мы возвращались ночью в пещеру, а теперь вернул. Подобрав свое оружие, я смотрела Джеку вслед, пока тот не скрылся из виду. «И что теперь, Лекса? Куда пойдем?» Услышала я голос брата в мыслях. «Куда глаза глядят?» — ответила вслух я. Я потопала вдоль реки туда же, куда ушел Джек, но он уже был далеко, или даже свернул в лес. Я понятия не имела, где я нахожусь, но вдоль рек всегда есть какие-то поселения, да? И, насколько я помнила, Фрилингтон стоял именно на реке. Может, на этой? Рассчитывать на такое везение я не смела, но больше вариантов не было. И я пошла вдоль бурного потока воды. «Просто будешь идти вперед?» — прозвучал Дейтон в голове. «Да». «Отличный план, продуманный. Отвали!» «Догони парня!» — приказал голос брата. «Джека? Зачем?» «Он поможет тебе выжить. Убеди его, что ты полезный напарник». «Это чушь, Дей. Тем более, что я даже не знаю, куда он направился». Не успела я узнать следующую мысленную реплику брата, как услышала голоса вдалеке. Прыгнув за ближайшее дерево, я тихонько глянула в сторону звуков. Недалеко стоял целый отряд охотников из Гротштауна. Грег и его ублюдки. Просто прекрасно. Именно на него мне бы хотелось наткнуться в самую последнюю очередь. С ним разговор будет коротким. Он уже давно пытался поквитаться со мной за машину, которую мы с семьей угнали, и за унижение во время разгрузки фур. Дерьмо. Даже если я пойду обратно или в лес, они с легкостью могут услышать меня и выследить. Я подошла слишком близко, пока мысленно болтала с братом. Идиотка. Хотя они меня не заметили. Еще пока. Кто-то резко схватил меня сзади и зажал рот рукой. Я впала в ужас и начала брыкаться и бить руками назад, издавая судорожные мычания. Меня ловко перевернули, и я уткнулась в грудь похитителя. На меня пристально смотрел Джек. Он приставил свой палец к губам, и я сразу заткнулась. Джек осторожно выпустил меня и посмотрел в сторону охотников, которые сворачивали лагерь. Затем он подозрительно глянул на меня и снова на них. Не издавая ни единого звука, Джек достал блокнот и написал: «Они тебя ищут?» Я кивнула. «Он ведь не сдаст меня им. Или сдаст?» Он устало вздохнул. «Джек», — прошептала я, — «возьми меня с собой». Он посмотрел на меня взглядом. «Ты шутишь, что ли?» Из-за дерева раздавался смех. Грег с дружками почти собрались и были готовы выдвигаться. какую сторону они пойдут? Если в нашу, то мне конец. Нам конец. Они не отпустят тебя, если поймают вместе со мной. Снова попыталась я. Я тебя не подведу. Буду тихой, буду помогать тебе во всем, обещаю. Позволь остаться с тобой, пожалуйста. Молила я шепотом. Хотя бы на время. Джек неестественно дернул головой, и я отвернулся в сторону. Он что-то услышал. Но не было ведь ни единого звука. Да и гогот отряда Грега заглушал все вокруг. «Что ты?» — он резко зажал мне рот рукой. Его зрачки сузились, как у дикого зверя. Я только сейчас увидела, что глаза у него мутно-голубые, не светлые, но и не темные, а на белках просачиваются кровяные сосуды. Мне стало страшно, но он сразу же отпустил меня и показал «заткнись». Я почти не дышала. Что происходит? Джек снова дернулся в ту же самую сторону, а затем принялся быстро чиркать карандашом по блокноту. «Когда я побегу, ты побежишь. Беги быстро!» Я испуганно сглотнула. Что он услышал? Ведь я ничего не слышала. Грег с его людьми направились в нашу сторону. Черт! Я пискнула, но Джек снова зажал мой рот и прижал к дереву, за которым мы прятались. Я почти не дышала. Отряд приближался к нам. Они увидят нас через 10 секунд. Я стала отбиваться от Джека. Нужно бежать, пока не поздно. Мы можем попытаться скрыться в лесу. Он сжал меня сильнее и посмотрел куда-то справа от отряда Грега. Прямо в чащу леса. И тут я услышала. И замерла. Треск листвы. Безумный рев. Ветки ломались, потому что кто-то бежал между деревьями с безумной скоростью. Джек выпустил меня в ту секунду, как я увидела ошарашенные взгляды отряда Грега. Как в замедленной съемке они бросали свои сумки и поднимали оружие в сторону леса. На них обрушился рой мутантов. Склизкие серые конечности мелькали сквозь листву, и все это происходило в 15 метрах от нас. Охотники без сомнений с ними справятся, но это был наш шанс бежать. Джек повернул голову боком в сторону леса и закрыл глаза. Он прислушивался. Как вообще можно услышать что-то через такой грохот? Выстрелы и крики разлетались на всю округу. Я глянула на охотников, и тут Грег увидел меня. Он отбежал подальше от мутантов и стоял всего в 5 метрах от меня. Наши взгляды встретились, и он зарычал. Грег перевел свой автомат на меня и нажал курок. И за секунду до того, как автоматная очередь изрешетила наше дерево, Джек резко дернул меня в сторону. Мы побежали. Сквозь ветки и кусты. Я бежала так быстро, как могла, но Джек бежал намного быстрее. Я старалась не упускать из виду его спину. Параллельно с нами справа появился мутант. Джек пристрелил его еще до того, как я успела моргнуть. Я даже не заметила, когда он выхватил пистолет. Я даже не знала, что он у него был. Потом был еще один мутант, тоже справа. Джек и его уложил. Выстрелы уже были далеко позади, но он не сбавлял скорость. Я еле дышала. Легкие горели, но я продолжала бежать, пытаясь не отставать. Мы добежали до огромного каменного склона, похожего на край горы. Джек дождался меня и протолкнул через плотную листву внутрь горы. Я испугалась, что сейчас ударюсь о камень, но ввалилась в пещеру. Забежав за мной, Джек пнул какой-то рычаг у основания каменного входа, и дыра сразу закрылась огромной глыбой. Сначала он включил фонарик, а потом достал пакетик с фиолетовым порошком из заднего кармана. Джек посыпал ему краев глыбы, и только потом согнулся пополам, конвульсивно вдыхая воздух. Я как упала на земляной пол возле входа, так и сидела на нем. Джек скатился вниз, опираясь спиной на глыбу. «Что это такое?» — я указала на порошок. «Это от мутантов? Чтоб не учуяли?» Джек кивнул с закрытыми глазами. «Ты уверен, что это сработает?» Кивнул. «Отсюда есть другой выход?» «Нет». «Как же мы выберемся?» Ужаснулась я, ведь на вид глыба была неподъемная. Отдышавшись, Джек написал, не переживай об этом. Он встал и устало направился вглубь пещеры. Я поплелась следом. Вдоль коридора было еще несколько ответвлений, но там был полный мрак. Когда мы дошли до знакомой мне комнаты с затушенным костром, Джек упал на матрас. «Собираешься спать?» — смутилась я. Он кивнул, не открывая глаз. «Не боишься, что я прирежу тебя во сне?» — ухмыльнулась я. «Нет». «Да, знаю, что ему нужно поспать. Джек не спал всю ночь, и мы только что сделали марафонский забег через лес. Я сама выдохлась и готова была уснуть без задних ног, а я все же выспалась за ночь». Вскоре тело Джека расслабилось, а грудь стала спокойно опускаться и подниматься. Он выглядел умиротворенно. Джек и правда был очень красивым, но эти глаза, Когда я вспомнила их, по коже пробежали мурашки. Я сразу отогнала эти мысли. Он спас мне жизнь. Одному Богу известно, как, но он это сделал. Несколько часов я просидела у потухшего костра, а потом решила обследовать комнату. Тут было все самое необходимое для жизни – посуда, одежда и оружие. Взяв фонарик Джека, я направилась в другие уголки пещеры. Навряд ли здесь есть что-то опасное, иначе он бы здесь не жил. От узкого каменного коридора отходили еще два проема. В первом оказался склад продуктов. Комнатка была небольшая, а стены ее покрыты какой-то пленкой. Когда я вошла прямо в комнату, то сразу почувствовала изменение температуры. Здесь было прохладно. Джек как-то умудрился сделать из пещерной дырки настоящий холодильник, и продукты не портились даже летом. Тут было много вяленого мяса и зеленых листьев, похожих на те, что я уже ела, а также бесчисленное множество бутылок воды, маленькие, средние, большие и очень большие. Тут также стояли ящики с едой, добытые Джеком ночью. На ящиках была метка «Собственность Глондора». Он что, стащил продукты из рабской общины? Как такое возможно? А может, он сам оттуда? Решив, что задам ему все вопросы, когда он проснется, я пошла в следующий вход. Второй проем привел меня в самое невероятное место, которое я только видела. В конце прохода была купальня, или как там это называется, маленькое подземное озеро с ярко-голубой водой. Опустив в нее руку, я насладилась божественным теплом. Грубо говоря, это была большая природная ванна. На уступе около озера лежали бутылки с шампунями, мыло и пара аккуратно сложенных полотенец. У стены стояли толстые свечи, а рядом валялась зажигалка. Я сразу почувствовала непреодолимое желание искупаться, тем более что, несмотря на чистую одежду, лицо с телом были ужасно грязные. Проверив спящего Джека, я вернулась в купальню, зажгла свечи и разделась. Когда я вошла в воду, то чуть не умерла от удовольствия. Это было великолепно. Я даже на секунду забыла обо всех своих проблемах и о том, что я в безвыходной ситуации и в запертой горе. Свечи освещали пещеру сверху, а невероятно голубая вода будто подсвечивалась снизу. Блики воды отражались по всей пещере, создавая гармонию голубоватого света и тьмы. Не было никаких рыб или водорослей, кристально чистая вода. Я видела пальцы ног, искаженные течением. Я плавала и плавала. Сколько времени прошло, не знаю. С таким чудом невозможно было расстаться. Когда уже сил совсем не осталось, я просто отплыла к дальней пологой стене и облокотилась на нее. Вот бы Дейтон это увидел. Надо будет обязательно рассказать ему во сне. Я открыла глаза и увидела Джека. Он стоял в проеме, прислонившись к стене, и наблюдал за мной. Он без сомнения видел все, что было под водой, разве что в искаженном варианте, но все же видел. И смотрел на меня таким взглядом, каким обычно мужчина смотрит на обнаженную девушку, впитывающим каждый сантиметр женского тела. «Джек!» — вскрикнула я. «Ты не мог бы отвернуться? Пожалуйста!» Он еще секунду пристально посмотрел на меня, затем мотнул мне головой и скрылся в темноте пещеры. Неловкая ситуация. Буду молиться, чтобы он держал себя в руках. Схватив одно из его полотенец, я в спешке вытерлась и вернулась к костру. Джек его уже развел и что-то готовил. Никакого скрытого подтекста в его взгляде не было, он просто сделал вид, что ничего не видел. Я успокоилась. «Ты не против?» — спросила я, показывая ему мокрое полотенце. «Нет». «Спасибо. Прости, не смогла удержаться», — оправдывалась я. «Эта голубая ванна божественна». Он кивнул. Когда я села у костра, Джек подвинул мне блокнот с надписью. «Рассказывай». «Что рассказывать?» Он закатил глаза и с укором посмотрел на меня. Видимо, мне нужно поведать ему всю мою историю. Что ж, меня зовут Лекса, мне 23. Я родилась в год катастрофы. Через полтора года родители пришли в сферу. И я рассказала ему всю историю своей жизни. Про пневмонию Дейтона, про побег, про лесной домик, про Гротштаун, про Джейса, про него. Пока я говорила, Джек приготовил нам обед из мяса, яиц и овощей. Даже уплетая свою порцию, я продолжала свой рассказ. История получилась довольно подробной. Единственное, о чем я умолчала, это о том, что с ним связывало куда больше, чем рабочие отношения. Закончила я рассказ гибелью своего брата и прыжком со скалы. И я не забыла упомянуть о том, что теперь Гротштаун и Сфера ищут меня, где только можно искать. Если Джек разрешит мне пожить с ним какое-то время, он имеет право знать, с чем связывается. Джек был примерным слушателем, и не потому, что он не мой, а потому что внимательно слушал, все время смотрел на меня и ни разу не остановил. Что говорить? Он даже глаза не закатил там, где я бы сама закатила. Когда я закончила, он кивнул и написал в блокноте. «Что собираешься делать?» Я пыталась дойти до Фрилингтона, но охотники везде, так что я не знаю. «Фрилингтон сдаст тебя. Они не хотят конфликтов, тем более с Блэком или президентом». «Ты наслышан про них?» Джек кивнул. «Что ты о них знаешь?» Мне нужно было понять намерения этого парня и срочно. Я все еще не была уверена, друг ли он мне. «Знаю про все общины и их хозяев». «Откуда?» «Был в каждой». «Ничего себе! Даже Джейс с его ребятами не во всех были, а ведь их работа как раз заключалась в межобщинных перевозках», — так Рич говорил. «Ты был в каждой общине, но ни к одной из них не относишься?» Кивнул. «Скажешь, почему?» «Нет». «Ладно, его право. Я тут на птичьих правах, но все же задала свой следующий вопрос. Ты расскажешь о себе?» Джек подумал, затем написал. «У меня нет столько бумаги». Я улыбнулась, и он тоже, впервые. Каким красивым был Джек, такой же обаятельной была его улыбка. Он мне нравился. «Ты подумал над моим предложением?» — с мольбой в голосе спросила я. «Скажу через 2 дня». «А что произойдет через 2 дня?» — не поняла я. «Мы выйдем отсюда». «Мы будем сидеть в пещере 2 суток?» — напряглась я. Кивнул. «Почему?» «Мутанты поблизости, обычно они не высиживают жертву больше 2 дней». Я прищурилась. «Почему ты уверен, что мутанты еще здесь?» Джек не сразу дал ответ. Точнее, он что-то написал, затем стер и снова написал. «Просто поверь, они рядом». «Верю», — ответила я и ни капли не соврала. Я ему доверяла. «Джек, а есть какой-то еще способ с тобой говорить, без блокнотов и карандашей?» «Да». «Какой?» «Язык жестов». «Ты научишь меня?» Даже я удивилась любопытству в своем голосе. Джек наклонил голову, изучая меня. «Еще не решил, останешься ли ты тут?» «Я знаю, просто, ну, как-то ведь надо коротать 2 дня», — улыбнулась я. Он кивнул и начал расписывать алфавит в блокноте. Затем передал его мне и стал показывать пальцами какие-то забавные символы, указывая на каждую букву. Я повторяла, как могла, и время от времени Джек бесшумно смеялся. К концу первого дня у меня стало получаться.